Глава 1.0.0. Наверное, Вика уговорила мадам сделать для меня особый статус. Во всяком случае, когда я вхожу в холл, там уже сидят трое мужчин. Все вскидывают головы, у всех в глазах смущение и испуг. Друг друга они не видят, а двое даже частично пересекаются в пространстве, напоминая уродливых сиамских близнецов. Эти двое – статные голубоглазые брюнеты, стандартные тела из набора Windows Home, видимо, надеты в целях маскировки. Третий – смуглый здоровяк, выбритый наголо. Сближает их всех лишь взгляд, словно у человека, пойманного за выдавливанием прыщей. Видимо, я теперь на правах сотрудника борделя. Вижу сразу всех посетителей. Могу проходить в служебные помещения. «Привет», — говорю я, вяло вскидывая руку. Все трое быстро кивают. Один, сделанный небрежным видом, откладывает зеленый альбом, другой отшвыривает фиолетовый. Лишь бритый здоровяк упрямо продолжает листать черный альбом, с любопытством разглядывая фотографии. Я подхожу к охраннику. Он послушно распахивает передо мной дверь, и я выхожу из холла, избавляя посетителей от душевных мук. Провожать меня не собираются, дорогу я помню. Коридор пуст, часть дверей открыта, часть нет. Из одной доносятся взрывы хохота, за дверью беседка, окруженная цветущей сакурой. В небе не жаркое весеннее солнце, вдали конус Фудзи. В беседке пьют чай две девушки. При виде меня они беззаботно машут руками. «Стрелок, привет, чаю хочешь?» «Нет», — бормочу я, быстро удаляясь. Еще из одной двери высовывается абсолютно голая девчонка, но стеснения у нее нет и в помине. «А Вика занята», — говорит она. «Может, посидишь у меня, а то скучно». Никакого намека в словах девчонки нет. И мысль о сексе возбуждает ее не больше, чем процесс вдоха-выдоха. Но что-то такое страшное есть в самой ситуации, в этих веселых, дружелюбных молодых девушках. Я вдруг понимаю, что напоминают мне эти девчонки. Какую-то старую фантастическую книжку про веселых молодых людей, занимающихся любимым делом, днюющих и ночующих на работе, дружелюбных, всегда готовых помочь товарищу, неспособных сказать друг о друге плохое слово. Это как кривое зеркало, фальшивое отражение. Зло надело одеяние добра. И странное дело, они оказались впору. «Спасибо, я все-таки у нее подожду», — отчаянно улыбаясь, отвечаю я. «Спасибо». Девушка корчит жалобную гримаску и исчезает в своей комнате. Я иду дальше, пока не встречаюсь взглядом с черным котенком на фотографии. «Мяу!» — тихонько шепчу я, толкая дверь. Котенок открывает рот, тихо мяукает в ответ и вновь замирает. Горная хижина пуста. Лишь ветер из открытого окна треплет короткие занавески. Облокотившись на подоконник, долго смотрю на горы. «Нет, это невероятно! Создать целый мир в полном одиночестве. И не ради денег и славы, не на заказ. Просто для себя. Не для того, чтобы войти в этот мир, лишь знать, что он есть. Рядом, за окном. Искрящийся снег вершин, бескрайнее синь неба, камни на склонах, черный мох под соснами, парящие в небе птицы, снующие по деревьям белки. Мир тишины, чистоты и покоя. Мир, в котором не придумано слово «грязь». Мне кажется, что неудачнику он мог бы понравиться. Очень надеюсь, что понравится. «Леня?» Вика входит неслышно и застает меня врасплох. «Извини, тебя не предупредили?» Она качает головой. «Мне захотелось с тобой посидеть чуть-чуть». Я невольно начинаю оправдываться. «У тебя все в порядке?» Вика кивает. «Не стоит так часто нырять в глубину», — говорю я, подходя. «Ты хоть перекусила?» «Немножко. Клиентов сегодня море». Она не отводит взгляд. Она привыкла считать это работой. А со мной что-то не так. В груди холодный ком, сыпучие колки, как снег на морозе. Я глотаю воздух и говорю: «Неужели тебе необходимо так много работать, мадам?» Вика отходит к окну. Спрашивает, не оборачиваясь: «Как ты узнал?» «Почувствовал». «Уходи, Леонид. Уходи навсегда, ладно?» «Нет». «Какого дьявола ты ко мне привязался?» — кричит Вика, поворачиваясь. «Зачем тебе подруга-проститутка? Проваливай! Мне это все нравится, ясно? Трахаться по 100 раз в день, менять тела, командовать девчонками и делать вид, что я одна из них, ясно? Ясно тебе?» Я просто стою и жду, когда она выкричится. Потом подхожу и становлюсь рядом у окна. Говорить сейчас нельзя, и касаться Вики тоже не стоит. А молчать опасно, но выхода нет, и я жду. Сам не знаю чего. Горы вздрагивают, и пол под ногами начинает трястись. Вика вскрикивает, хватаясь за подоконник. Я хватаю ее за плечо и упираюсь свободной рукой в стену. Земля трясется. Снежные шапки оплывают белым дымком, вытягивают вниз щупальца лавин. Мимо окна с грохотом проносится огромный валун. «Мамочка!» — шепчет Вика, садясь на пол. Она скорее возбуждена, чем напугана. «Пригнись, Леня!» Я падаю рядом с ней и вовремя. В окно бьет хороший заряд каменной шрапнели. «Баллов 5!» — кричит Вика. 7! 8! — поддерживаю я. Вряд ли она видела настоящее землетрясение, иначе бы так не веселилась.